Господи, да что же это за наваждение на меня нашло? Может, она колдунья? Брюки сидели на мне так, словно я в них родился. Но я взглянул на этикетку и сразу все понял. Они были изготовлены известной фирмой, стоили 300 условных единиц, читай, долларов. Конечно, за такую цену им бы еще плохо сидеть. «Таня!» — позвал я вполголоса. Перегородки между кабинками были чуть выше человеческого роста, и я не сомневался, что она меня услышит. «Ау!» — тут же откликнулась она. «Как костюм обалдеть, а цена еще больше обалдеть. Сколько? 580. Я присвистну. И ты можешь такое носить? А у меня выхода нет. На мою фигуру дешевых платьев не бывает. То есть бывают, конечно, но их носить нельзя. Можно посмотреть? Заходи». Я вышел из кабинки и протянул брюки стоящему рядом охраннику, который тут же начал придирчиво их осматривать. Шторка, закрывающая вход в соседнюю кабинку, отдернулась. Я увидел Таню в костюме за 580 условных единиц. Ну что ж, как говорится, оно того и стоило. «Здорово», — искренне сказал я. «Тебе нравится?» «Еще бы, мне не нравилось. В этом костюме Татьяна выглядела самое большее размер на 50-й. В ту минуту я подумал, что если бы у меня были с собой такие деньги, я бы, не задумываясь, купил для нее этот костюм. Как странно все-таки. У меня никогда не возникало желания покупать Рите одежду. Может быть, потому что больше всего она нравилась мне голой в постели». «Будешь покупать?» — спросил я Таню, когда мы снова оказались на улице. «Не знаю еще. С Ирой посоветуюсь. А ты что скажешь? Покупай, тебе правда очень идет». «Ладно», — вздохнула она, — «подумаю, нам долго еще гулять». Я посмотрел на часы. С того момента, как я пообещал Мазаеву, час вольной жизни прошло 50 минут. «Можно возвращаться не спеша. Ты действительно устала?» «Действительно, глаза закрываются». С Мазаевым мы столкнулись у калитки. Он виновато посмотрел на нас, торопливо и смущенно буркнул что-то наподобие «спокойной ночи» и шмыгнул в свой двор.